Часть первая, глава шестая. Какой день рождения без гостей? По нынешней логике получается. Загрузил пару баз, сдал сертификационный тест, сугубо теоретический, или, если речь идет о тех же пилотах с применением симулятора, и готов сертифицированный специалист. Без практики, без базовых знаний, в смысле настоящих базовых знаний, а не информации из этих вот справочников. Спрашивать ремонтника о том, почему для силового набора межсистемника подходит только композит типа А, и почему нельзя применить композит типа Б, бесполезно. Он не знает, потому что в его базах этой информации нет. Точнее, она там может быть и есть, разнесенная по спецификациям композитов. Но вот ответа, из-за какого конкретного свойства в силовом наборе должен применяться именно композит А, нет. Да и не должно быть, ведь все эти базы по сути своей справочники, но учиться по справочникам нельзя, а здесь учатся. И получается, что вместо, например, толковых техников, сертифицирующие центры выпускают продвинутых дроидов-сборщиков, и не более. Да и те будут запинаться даже при простом разборе полетевшего устройства, пока не наберут достаточно практики. Ну бред же! Ким покачал головой. Ну вот изучит он справочник под названием «Стрелковые комплексы». И что? Станет снайпером? Да нет, конечно. Без наработанной моторики, без привычки к оружию, знание, как целиться и куда нажимать, так и останется голой теорией. И даже симулятор, каким бы продвинутым он ни был, не научит его правильным приемам обращения со стволом. И даже если он изучит рекомендованную тактику применения оружия, это не спасет в боевой ситуации. Просто потому, что правильно натасканный противник опередит такого горе-стрелка еще в самом начале боестолкновения. Опередит, поскольку знает и умеет правильно и быстро, что называется на автомате, обращаться с оружием. А добиться этого без долгих выматывающих тренировок и многочасовых монотонных вбиваний последовательности правильных действий в подсознание невозможно. Тем не менее, разочарование от полученной информации не помешало Дрему загрузить все имеющиеся базы-справочники в морф-систему и, выкинув остатки разрушившихся кристаллов памяти в утилизатор, начать изучение полученной информации, одновременно приводя археологический комплекс в жилой вид и разбираясь с имеющимися у него активами. Все-таки намерения поселяться здесь навечно у юноши не было, а значит, стоило определиться со списком необходимых в предстоящем путешествии вещей и перечня годного к продаже имущества. А заодно и прикинуть возможный маршрут движения. Благо карты местности вычислители имелись, пусть и устаревшие на добрых 20 лет. Кима не пугала даже возможность того, что на месте выбранного им в качестве конечного пункта города Вейн вполне могла оказаться выжженная пустыня или руины. А гора третья – немаленькая кислородная планета, пригодная для жизни вне куполов. И такой кусок никто не оставит без внимания. А значит, рано или поздно Дрем выйдет к людям. Главное – толково экипироваться. Вот этим он и занялся. Прошерстив склад, отыскал все маломальски подходящее для продажи. Главным критерием стали компактность, вес и высокая технологичность, а значит и стоимость. Во вторую часть груза пошли вещи, необходимые для жизни. Одежда, ИРПы, инструменты из ЕИП для комплекса дроидов-разведчиков, оружие и палатка. А вот самой массивной получилась третья часть, включавшая в себя ЗИП для крабов и универсального дебера-близнеца-бычка, найденного на складе, который должен был стать носильщиком всего собранного добра, а также генератор на солнечных панелях для зарядки энергоемкого имущества Кима. На сборы у юноши ушло 2 полных дня, и все это время морф-система укладывала в голову носителя все новые и новые пласты информации, обогащая его знания об окружающем мире, пусть и в довольно специфических областях. Но не всегда полученные сведения повисали мертвым грузом. Так, например, Ким с облегчением узнал, что государство, чуть не отправившее его воевать против планеты, на которой он родился, благополучно ею подавилось и было уничтожено всего через несколько лет после попытки захватить родной мир Дрема, оставив после себя только несколько строчек в курсе истории человечества. А потом последовало странное сжатие сектора галактики подвластного человечеству. Причем следов внешней агрессии не было. Просто многочисленные внутренние конфликты и войны между государствами привели к тому, что человечество оставило около 30% занимаемых территорий. Естественно, те недолго оставались пустыми, и вскоре в них уже хозяйничали расы ксеносов, среди списка которых Ким с неудовольствием отметил Джошей. Эти почти люди, попортившие немало крови человечеству, и здесь оказались первыми, благополучно и бескровно оттяпав у людей половину оставленных систем. И постоянные конфликты с ними тут же сошли на нет. Или были заретушированы. Такого тоже исключать нельзя. Тем более, что в благие намерения Джоши Ким не верил ни на грош. Не те ребята. Да, генетически они с людьми несовместимы, хотя и очень похожи. Да так, что в свое время информатории ломились от истории о несчастной любви человека и Джоши и наоборот. Но похожесть не ограничивалась возможностью заниматься сексом с представителями Джош. Нет, сходство было гораздо глубже. Такие же хитрые и вероломные, как люди, эти ксеносы были достойным соперником человечеству. И именно поэтому Дрем отказывался верить в благостную картинку, нарисованную общим курсом истории. Зная людей Джоши так, как знал он, это было бы форменной глупостью. А юноша, несмотря на свой фактический возраст, глупцом не был. Не выживают в Салеме глупцы. Да и ормами они не становятся. Самым трудным в подготовке к выходу оказалось найти воду для снаряжения игольника. Наверху-то почти пустыня. Тратить на боеприпас тоник из ирпов Ким не желал, к медкапсуле было не подступиться, да и имеющийся в ней раствор мало подходил для этих целей. Зато у капсулы есть подключение к водопроводу, раствор-то одноразовый, и его нужно менять. Но вот подобраться к трубам оказалось настоящей проблемой. Киму пришлось демонтировать лекаря и, отключив его от посадочного гнезда, перетащить в другой угол комнаты, а потом еще и вытаскивать блок посадочного гнезда из пола. И все только для того, чтобы добраться до водовода. Нет, первоначально он рассчитывал, что будет достаточно убрать капсулу в сторону, но посадочное гнездо, в котором был размещен первичный фильтр, ни в какую не желало разблокировать клапан. Так что пришлось снимать его целиком вместе с фильтром и утилизатором. Несмотря на существенную помощь бычка, молодой человек основательно умаялся, пока завершил работу и наполнил 20-литровый походный анкерок технической водой. И закончив с этой работой, юноша посчитал, что заслужил награду. Разворотить вытащенное посадочное гнездо оказалось проще простого. Так что уже через полчаса в распоряжении Кима был работающий насос с фильтром и сливом. Осталось найти подходящую емкость для ванны и подключить полевой водонагреватель из походного комплекта археологов. Ну а гигиенические принадлежности имеются и на складе, и среди подарков Логана. Ванну, точнее небольшой надувной бассейн, Дрем отыскал на том же складе. Кому мог понадобиться в походе этот лишний груз, он не стал размышлять, только мысленно поблагодарил неизвестного сибарита и потащил будущую ванну в медблок. Но забраться в уже подключенную ванну ему не удалось. Морф-система напомнила о прекращении карантинного периода после стазис-камеры и безжалостно погнала на тренировку. Как говаривали в учебке, нет страшнее сержанта, чем тот, что сидит в твоей голове. И мечтой всех учащихся по утрам было скорейшее окончание учебки и получение званий. Хотя бы потому, что с момента выпуска Орм мог перенастроить морф-систему по своему желанию и отрубить к черным дырам этот выбешивающий план график тренировок. А вот Ким об этом просто забыл. Точнее, тогда он просто не успел отключить этот кошмар курсанта, поскольку свидетельство о выпуске получил уже на базе флота, за 2 дня до отправки на работу по специальности. Потом был неудачный угон межсистемника и стазис-камера. А после того, как очнулся и разобрался со всеми навалившимися новостями, он действительно забыл о план-графике. И морф-система о нем не напоминала, поскольку в ее протоколах нахождение носителя в стазисе или медкапсуле автоматически означает карантин до окончания процедур или распоряжения лечащего врача. Валяясь в горячей ванне, впервые за фиг знает сколько лет, юноша лениво вспоминал все, что успел узнать из справочников БАС об Агоре III, и параллельно обкатывал в голове осторожную мысль о том, что можно было бы и оставить план-график в действии. Все-таки почему-то ни один из известных курсантам ормов не отключал этот тренировочный пакет. И все они только ухмылялись, заслышав стенания своих будущих коллег на эту тему. Вот и Ким, балдея в горячей воде, начал склоняться к мысли, что хоть сам по себе план-график – явное изобретение отъявленного садиста и мизантропа, но в нем имеется свой смысл. Правда, искать его лучше после тренировки, например, вот так, лежа в бассейне и потягивая через трубочку кисловатый тоник из ИРПа. Неожиданно проснувшийся вычислитель базы чуть не заставил юношу утопить тубу с напитком. «Внимание! Неизвестные у второго шлюза!» От этого заявления Ким самым натуральным образом остолбенел. За эти несколько дней он успел сжиться с мыслью, что местонахождение базы никому не известно. И тут на тебе! Впрочем, не прошло и пары секунд, как юноша взмыл над водой и, оказавшись на полу медкабинета, принялся одеваться, заметно перекрывая нормативы учебки по скорости. Защелкнув кобуру с игольником на поясе и на ходу отдав крабам приказ о готовности к отражению возможной атаки, Дрем подлетел к терминалу основного вычислителя комплекса и затребовал картинку с сенсоров внешнего обзора. Правда, когда перед ним развернулась мутная голограмма, до молодого человека быстро дошло, что вторжение идет не снаружи, а из старой военной базы. По крайней мере, второй шлюз находится именно там, да и темная картинка свидетельствует о том, что изображение поступает из какого-то помещения, поскольку на поверхности сейчас должен быть день. Ким поблагодарил свою почти профессиональную паранойю, запретившую ему ради экономии отрубать от питания внешнее кольцо сенсоров, и переключился на ночной режим. Изображение в голограмме тут же выцвело, став черно-белым, но приобрело четкость и резкость. Среди нагромождения серых теней в коридоре за замаскированным шлюзом проявились яркие белоснежные пятна людских силуэтов и чуть сероватые очертания дроидов. Последние замерли вокруг пятерых исследователей, стоящих посреди коридора, и, судя по жестам, о чем-то яростно спорящих друг с другом. Точнее, спорили только двое. Еще двое поддерживали оппонентов, что было заметно по их кивкам, а пятый вроде бы стоял и внимательно слушал доводы сторон. Старший? Звук, звук. Ким пробежался по настройкам, в два движения активировал звукосниматели и прислушался к разговору гостей. «А я говорю, здесь пусто!» Чуть ли не во весь голос орал один из спорщиков. «Ну да, людей здесь, скорее всего, нет. Но это не значит, что мы должны прекратить обыск». Голос второго был не в пример тише и спокойнее. «У нас есть график, и мы уже отстаем от него на сутки. Думаешь, Сухой нас по головке погладит, узнав, что мы задержались из-за этой базы, да еще и бросили ее обыск на полпути?»